Наруто было трудно не кончить в ту же секунду, как он вошел в свою красавицу Равинет, поскольку она была расплавлена изнутри. Прикусив губу так сильно, что чуть не пошла кровь, он вытащил себя, пока не остался только кончик. «Если ты этого хочешь, Хакухиме», — голос глубокий от вожделения, — предупредил он свою возлюбленную, прежде чем снова ворваться внутрь, набивая ее, как индейку. «Да, меня трахает Нару сама», — закричал Хаку к небесам, когда она откинула голову от его шеи, дрожа от глубокого удара. Это был величайший момент в ее жизни. Наруто ругал ее так сильно, что всякий раз, когда один оргазм прерывался, его место занимал другой, более мощный. Ее пизда продолжала сжиматься и брызгать его яйца своим влагалищным сквиртом. «Вот именно, сука. Если ты хочешь вести себя как один, с тобой обращаются как с другим». Рыча, как животное, он держал ее широкие бедра, когда он брыкался ими на своих собственных хлопающих толчках, которые заставляли ее скользкие шары хлопать по ее трахнутому глупому лицу. Наклонившись, он зарылся лицом между ее подпрыгивающими сиськами и лизнул плоть между ними, заставляя ее издавать звуки удовольствия от того, что с ее сиськами, наконец, играет Нару сама. «НН Нару сама». Она хрипло выдохнула, так как ее дыхание постоянно сбивалось от всего этого грубого внимания. «Такой, сильный, трахни меня, я хочу быть в полном беспорядке». Хаку удалось вырваться между тяжелыми вздохами и огромным усилием, поскольку ее разум то приходил в сознание, то выходил из него. «Ая!» Красавица взвизгнула, когда ее любовник схватил ее за ногу и поднес к голове. Она густо покраснела от прикосновения его мужественных рук к своей плоти, в то время как его член разрушал ее внутренности, а его губы и язык опустошали ее соски. Отодвинувшись, растягивая ее аппетитный сосок, он отпустил его с громким хлопком. То, как он вернулся в свое обычное положение, заставило обоих подростков хрипло застонать. Облизнув губы, он позволил своей руке, лежащей на ее бедрах, опуститься на ее шею и слегка надавить. «Ха-ха!» Наруто рассмеялся, когда Хаку уставился на него широко раскрытыми глазами. «Не смотри так потрясенно, любовь моя, ты сказал мне испортить тебя, так что я задушу тебя, пока буду трахать». Он резко застонал, когда ее стенки сомкнулись вокруг члена. Хаку издавал писки и стоны блаженства, когда он толкнул его, вспахал ее внутренности удивительно под новым углом, когда ее нога покоилась на его голове. Она могла только откинуться назад и наслаждаться темпом вместе с его сильной рукой, отрезающей ей путь к воздуху. «Замечательно, совершенно замечательно», — думала красавица, когда ее оскорблял ее мужественный любовник, который легко доминировал над ней, как она всегда себе представляла. Грубо ахнула прекрасная фигуристка, когда начала прижиматься к его грохочущим бедрам и мужскому достоинству, подстраиваясь под его ритм так, как только могла. «Хороший, я вижу, тебе нравится, когда тебя избивают. Твоя киска так крепко обхватила мой член. Подумать только, моя чистая Хакутян была такой развратной шлюхой, которая обожала получать удовольствие от того, что ее трахают как сучку», — сказал Наруто в притворном ужасе от того, что его женщина такая грязная. Его тело предало его от притворного ужаса, когда он еще сильнее вонзился в ее зияющую пизду, делая удивительные вещи с ее аппой. Придерживая ее ногу плечом, он отпустил ее ногу и позволил теперь уже свободной руке опуститься на ее пухлый зад. Блондинка терла и нежно щипала ее плоть задницы, заставляя ее красиво скулить. «Еще», — взмолилась она с мольбой в голосе и выражением сморщенного лица. Наруто услышал сдавленную просьбу и мрачно ухмыльнулся. Ему уже надоело играть с ее телом в миссионерской позе. Теперь, когда он знал, что она не против того, чтобы с ней грубо обращались, он освободился от некоторых ограничений. Наклонившись ближе, он остановился всего в нескольких волосках от ее губ, и его бедра остановились. Он наслаждался ее страдальческим взглядом. «Повернись, представь эту милую задницу своему хозяину», — приказал он, откидываясь назад и вытаскивая член. Хаку не хватало палки удовольствия в тот момент, когда он позволил ей похотливо выскочить. С выражением полной шлюхи, она развернулась и позволила своей заднице покачиваться в воздухе для него. Одна дрожащая от похоти рука потянулась назад и раздвинула ее фонтанирующее величие. «Мне это нужно. Мне нужен твой гигантский член внутри меня, Нару сама. Пожалуйста, выгони меня, пока ты претендуешь на эту распутную киску», — умоляла она, придавая ему самое развратное выражение, на какое только была способна. Взгляд, который она бросала на него, заставлял стыдиться порнозвезд, и ему очень нравилось, что он исходил от Хаку и был направлен на него. «Твое желание для меня закон». Его голос был тихим и мрачным, что очень понравилось Хаку, когда еще больше ее соков брызнуло на пол. Она сильно вздрогнула, когда ее хозяин подошел к ней и прижал свой член к ее женским губам, дразня ее. Наруто ухмыльнулся, когда услышал, как она всхлипнула и попыталась прижаться бедрами к его члену, как шлюха. Гуха. У нее перехватило дыхание, когда Наруто ударил ее головой об пол, крепко обхватив за шею. Даже если бы она не была задушена, ее дыхание было бы сбито с нее снова, когда Наруто ввел свой член в ее внутренности без предупреждения. Не было никакой возможности остановить удовлетворенную ухмылку и стон, которые сорвались с губ блондинки, как только он снова вошел в свою черноволосую фигуристую восхитительно тугую пизду. Медленно отодвинувшись, держа руку на ее шее, он снова вошел внутрь, заставив ее тело содрогнуться от шока и удовольствия. Видя, что ей это нравится, он повторил процесс снова и снова. Хаку издавал болезненные приятные всхлипы и стоны, когда ее трахали на мокром полу, а ее волосы прилипали к ее возбужденному похотью телу, которое шло вместе с его мощными толчками. Она чувствовала себя такой шлюхой, и это только увеличивало ее фонтанирующий фонтан, что облегчало ее хозяину трахать ее в желаемом темпе. Ее большие груди терлись об пол, посылая толчки еще большего блаженства по позвоночнику. Облизнув губы, он позволил другой руке обхватить ее шелковистые волосы и использовать их как веревку, чтобы оторвать ее от земли. «А-а, сильнее, трахни меня сильнее». Хаку выдохнула эти похотливые слова, так как новое положение было ей очень по душе. «Чертовски верно, сука!» Наруто хрипло зарычал, положив свою мокрую голову ей на плечо. Держа ее за шею, он заставил ее повернуться к нему лицом. «Это тело принадлежит Наруто Узумаки, не забывая об этом». Он не дал ей ответить, когда завладел ее ждущими губами в страстном поцелуе, который заставил ее увидеть черные пятна. Она отдала ему свой язык и подпрыгнула своей толстой задницей на его грохочущем стержне, который безжалостно ударил по всем ее сладким местам. «Ая!» Хаку издал сдавленный вопль, когда его рука и губы оставили ее шею и губы только для того, чтобы познакомить ее с новым удовольствием, когда он спустился вниз, чтобы шлепнуть ее белую плоть задницы, которая пульсировала с каждым прыжком. Красавица продолжала громко выражать свое удовольствие, выпуская потоки проклятия и слюны, стекающие по ее груди, которая продолжала падать на ее красивое раскрасневшееся лицо. «Возьми, сука», — сказал Наруто, позволив своей руке шлепнуть по ее тугому заду. «Как меня зовут?» — спросил он, не переставая стучать и шлепать. «НН Наруто сама, мой господин, только он может трахнуть мою киску». Хаку громко закричала, позволяя себе наклониться в его сильной хватке, когда он шлепал и ругал ее, как животное. Она не чувствовала себя человеком, она чувствовала себя его собственностью, которую он использовал только для своего удовольствия. Этот факт заставил ее закричать еще громче и выпустить еще больше женской спермы, чтобы намылить его ноги, бедра и член. Наруто стонал, рычал и ревел, когда он трахал Хаку все сильнее и сильнее. Он раздавил ее сочную пизду без колебаний, когда прибил ее чувствительную шейку матки и достиг ее лона, приближая ее к оргазму. Всякий раз, когда его чувствительная голова касалась ее внутренней области, он чувствовал, что его собственная кульминация подходит к концу. «Черт возьми, близко, я сейчас кончу, возьми мой груз глубоко в киску, которая теперь моя», — потребовал Наруто, вжимаясь как можно глубже в свою женщину и шлепая ее по покрасневшим ягодицам, пока они не стали такими же красными, как волосы его котян. «Детка, Наруто сама, Цум, причини боль моим внутренностям своей великолепной спермой», — она умоляла, когда ее когда-то безвольные руки дрожащими руками обвились вокруг его шеи, чтобы он мог видеть ее колышущиеся груди, которые только так подпрыгивали для него. «Заставь меня кончить так сильно вокруг этого члена. Я хочу искупаться в твоей сперме». Хаку откинула голову назад, волосы прилипли к их телам, так как она стала сильнее подталкивать его. С еще одним толчком, зарывшись по самую рукоять, Наруто издал звериный рев, когда он выстрелил свой последний груз дня прямо в свой хаку. Шлюхи опасно затопили холм. «Черт возьми!» — взревел подросток, дергая своим членом. Ощущение того, как ее жидкость обливает его бьющий член, было потрясающим, а ее собственная кульминационная тугая киска продлевала его собственный оргазм, который делал ее. Хаку издала звуки, похожие на звуки шлюхи, когда ее любовник-хозяин наполнил ее до краев, а затем еще немного. Она чувствовала, как их соки вытекают из ее измученной пизды, но ей было все равно. Все, о чем она заботилась, это пережить величайший оргазм в своей жизни с мужчиной, с которым она будет до скончания веков. Конец. Гарем. Маин. Кушина Узумаки. Наруто. Микото Учиха. Наруто. Сацуки Учиха. Наруто. Нарука Узумаки. Наруто. Изуми Учиха. Наруто. Курама Инауе. Наруто. Карин Узумаки. Наруто. Таюя Узумаки. Наруто. Кинцучи. Наруто. Айми Ичираку. Наруто. Шион. Наруто. Мабуи. Наруто. Мейтируми. Наруто. Юага. Наруто. Самуи. Наруто. Югита. Наруто. Хаку. Наруто. Хината Хюга. Наруто. Хитоми Хюга. Наруто. Ина Яманака. Наруто. Хирами Яманака. Наруто. Цунади Сеню. Наруто. Фука. Наруто. Шизука. Наруто. Куринай. Наруто. Анка. Наруто. Амару. Наруто. Ерзас Царлит. Файры Таил. Ерзак Никхтвалкер. Файры Таил. Ирени Белсирион. Файры Таил. Кагура Миказучи. Файры Таил. Мирояне. Файры Таил. Макакашия. Ура. Росария Вампире. Йоруичи. Бляч. Тиерхарибил. Бляч. Нел. Бляч. Милоросе. Бляч. Рангику. Бляч. Орихими Инауе. Бляч. Сейка. Ход. Сея. Ход. Рассивиссе. ДХД. Графия. ДХД. Акина. ДХД. Курака. ДХД. Исака. ДХД. Габриел. ДХД. Ириан Шидау. ДХД. Ксиновия. ДХД. Юми Киба. ДХД. Рейнари. ДХД. Асуна Юоки. Sword Art Online. Лефа. Sword Art Online. Ница Робин. Они пиецы. Бараханцацк. Они пиецы. Ездиатх Акамигакилу. Акаме. Акамигакилу. Химари. Омамари Химари. Куису. Омамари Химари. Черлот Тихозилринг. Принцесс Лавер. Сильвия Ван Хассин. Принцесс Лавер. Акини Йоу. Макинки. Харука Амая. Макинки. Минари Раку Йоу. Макинки. Чача Аказа. Макинки. Азуки Шинацу. Макинки. Фуран Такаки. Макинки. Лови Еспада. Макинки. Кикё Ямата. Макинки. Кёка Цукишима. Кёнюо Хитозума Анна Кёуши Саймин. Кари Сейки. Библи Блацк. Ринка Хидишима. Библи Блацк. Рика Шираки. Библи Блацк. Нами Казана. Библи Блацк. Юнко Мачида. Библи Блацк. Хирока Такашира. Библи Блацк. Анниросе Вайра. Каутицуну Майо Анниросе. Мичика Флиуритты. Каутицуну Майо Анниросе. Аишваря Рай. Каутицуну Майо Анниросе. Юка Марина. Тентацли Антвитчес. Кая Бланче. Тентацли Антвитчес. Игава Асаги. Таймани Насаги. Каукава Асука. Таймани Насаги. Яцу Мурасаки. Таймани Насаги. Мисака Шимизу. Секс Фриендс. Рёука Янаги. Секс Фриендс. Макика Индау. Секс Фриендс. Аймиори. Бакунюо Маиткари. Риса. Бакунюо Маиткари. Мивака Ширасаки. Бакунюо Маиткари. Чиё Савагири. Мамапури. Нарика Касукаби. Мамапури. Казуха Татишина. Мамапури. Юрия Канай. Бакунюо Шимай. Алиса Канай. Бакунюо Шимай. Мамаканаамия. Флижданце. Ая Охара. Флижданце. Мику Санёу. Флижданце. Хинака Аки. Сансултин Кадутеры. Кёука Сагара. Сансинтин Кадутеры. Сачие Экана. Вифисваб Диариес. Саика Ичинасе. Слеваге. Амани Эмаме. Катикёу Шино Аниесан. Нагиса Шинан. Катикёу Шино Аниесан. Рия Анадира. Катикёу Шино Аниесан. Сара Акизуки. Катикёу Шино Аниесан. Юки Камисузу. Шион. Миасама. Сикири. Казихана. Сикири. Узуми. Сикири. Винелана. ДХД. Кириахи Кифуни. Бляч. Акаша Бладривер. Ирве. Стелла Вермиллион. Ракудай Кишино Цавалры. Айни Чидарига Фучи. Масау Гакуин Хайксха. Юрисия Фарандоли. Масау Гакуин Хайксха. Хаюру Химикова. Масау Гакуин Хайксха. Бараханцацк. Они пиецы. Робин. Они пиецы. Мамайо. Самурай Гирлс. Сатиллизер. Фрейзинг. Арнетти. Фрейзинг. Елизабетх. Фрейзинг. Мидака. Мидака Бокс. Миа. Шинмай Мау. Чисата. Шинмай Мау. Стелла Вермиллион. Ракудай Киши. Юрина Ханабиши. Ани Йоми Куартир. Мамани Ханабиши. Ани Йоми Куартир. Сари Ханабиши. Ани Йоми Куартет. Цукина Сигава. Дикакути Ицчинари Нуани. Юки Сигава. Дикакути Ицчинари Нуани. Асука Сигава. Дикакути Ицчинари Нуани. Нами Сата. Дакидаки Хаха Мусуми Лиссон. Аки Кумагай. Дакидаки Хаха Мусуми Лиссон. Рия Нанаси. Имаута Парадиси 2. Айнанасе, Имаута Парадиси 2, Казуе, Лаверин Лав, Надишика Кирия, Кариба Хакушакуки, Батан Кирия, Кирия Хакушакуки, Людмила Михайловна Грозовская Рюда, Кирия Хакушакуки, Целестине, Курайну, Алга, Курайну, Члае, Курайну, Слаудия, Курайну. Глава 14. Глава 14. Нарука. Теперь мы находим Наруто и его недавно заявленного и удовлетворенного любовника Хаку перед ее домом. Красавица прильнула к его телу, наслаждаясь его теплом и ароматом. «Я прекрасно провела время сегодня, Нару сама», — тихо сказала Хаку, уставшая от полученных ударов. «Я тоже, моя ледяная принцесса. Но, как я уже сказал, называй меня так только тогда, когда мы одни», — Наруто напомнил своей возлюбленной, потому что не хотел, чтобы люди неправильно поняли, если услышат, как она его так называет. «Хай, Наруто сама», — красавица кивнула ему в грудь. Ее бледная кожа покраснела, ее глаза наполнились любовью к мужчине, который не так давно претендовал на нее. «Все еще не могу поверить, что мы трахались целый час», — сказала она, вспомнив, как эти двое остались еще на пару раундов страстного секса в душе. «Хех, твоя киска ненасытна, Хакутян», — Наруто подразнил своего любовника дерзкой ухмылкой. «Только потому, что ты такой зверь, Нару сама». Хаку сразу же дал сдачи. Мерцание света над ними прекратило всякую болтовню. Хаку мог только вздохнуть. «Думаю, это мое ке. Сегодня я прекрасно провожу время, Нару сама», — сказала она, покраснев. Наруто покраснел в ответ с теплой улыбкой. «Я тоже так думал. Увидимся завтра в школе». Быстро поцеловав ее и неохотно выпустив из объятий, он смотрел, как она входит в дом и закрывает за собой дверь. Вздохнув, он сунул руки в карманы и направился домой. Достав телефон, он увидел, что было около 9. «Ну, если Катян еще не позвонила мне, значит, она уже знает, что происходит». Наруто задумался, зная, что любовник позвонит ему, если он не вернется домой к 8. Он также знал, что его Катян составил список того, какие девушки получают его в какие дни, но просто не сказал, кто и когда, так что это может быть сюрпризом. Ночной воздух успокаивал блондина, пока он шел по медленно умирающим улицам, наслаждаясь покоем и легким ветерком, охлаждающим его слегка разгоряченное тело. Ему повезло, что его семья была известна выносливостью, иначе он был бы мертв от того, сколько секса у него было за последний месяц. 15 минут он шел пешком и наконец добрался до своего дома. Достав ключ и открыв дверь, он крикнул: «Я дома». Блондинка скинула туфли и огляделась, нигде не видя своего любовника. «Интересно, где они?» – спросил он себя, проходя через дом. Хаем. До его ушей донеслась легкая музыка, доносившаяся из гостиной. Пожав плечами, он направился в комнату, чтобы увидеть очень приятное зрелище, от которого у него слегка пошла кровь из носа в извращенном ликовании. Прямо перед ним стояла его сексуальная Анитян, занимающаяся йогой, которую она любила делать, когда ей этого хотелось. Нарука была одета в черные браслеты, провокационный красный спортивный бюстгальтер, который показывал много декольте от бюста, который напрягался против бюстгальтера. Для низов она надела оранжевые полупрозрачные леггинсы для йоги, демонстрируя свою нижнюю часть тела, подчеркивая ее попу и подтянутые ноги. В довершение всего ее золотисто-русые волосы были собраны в высокий хвост. Наруто не осознавал, что у него текут слюни, пока не почувствовал несколько капель на своей руке. Быстро сбросив его, он просто позволил своим интенсивным синим шарам никогда не покидать ее гигантский бадонкаданг, который напрягся против ее, едва проходимых, штанов. Теперь, думая об этом, Наруто имел красивую задницу, как и большинство его любовниц. У Сацуки, Кагуры и Курамы было 3 лучших осла, но его Анитян выдувал их из воды с тем, насколько твердыми, гибкими и мягкими они были всякий раз, когда он брал их с собой в Паунтаун. Его эрекция уже натягивала штаны, но когда он обратил внимание на нижнее белье, выглядывающее из ее колготок, он услышал, как швы немного порвались. Это было видно, когда она делала низкие приседания. Чудесные сексуальные, скудные стринги. Блондинка возблагодарила господа за то, что его сестра такая сексуальная. Прежде чем Наруто вернулся домой, Нарука решила, что пришло время вернуться к своей обычной рутине йоги, чтобы отработать перегибы ее Катян, развлекающейся с ней. Проклятый Катян, теперь я вижу, откуда Нару берет свою доминирующую сторону. Кушина была зверем в мешке, и ее поразило, как ее любимому младшему брату удалось приручить ее. Стряхнув с себя эти мысли, так как ей было жарко, Нарука надела тренировочные тряпки, немного дрожа от того, как туго они были натянуты, прежде чем пойти в гостиную с лентой для йоги в руке. Подняв руки, она сделала глубокий вдох и сделала так, как сказал инструктор на пленке. Сначала она дотронулась до него носком ботинка, выставив свою идеальную попку в воздух, не зная, что Наруто вернулся домой, и она дала ему идеальный снимок своего нижнего белья. «О, черт! Она, как и Катян, не знает, что делает со мной», — подумал Наруто, потирая свой стояк через штаны. Густой румянец окрасил его лицо, когда он увидел, как его сестра сексуально спускается вниз к собаке, стоящей лицом вверх, демонстрируя идеальную дугу в спине. Блондинка облизала его губы, так как он хотел провести языком по ее спине, трахая эту пузырчатую задницу. Все еще не зная, что за ней наблюдают, Нарука продолжила упражнение, подтянув тело назад, а затем подтянула правую ногу к груди и балансировала, положив руки по обе стороны ноги и поставив заднюю ногу на цыпочки. Поскольку ее грудь была так близко к ноге, ее большая грудь вывалилась в сторону, давая любящему брату дразнящий вид сбоку. Облизнув губы, он потер себя немного сильнее, наблюдая, как трясется эта толстая задница, в то время как ее груди выглядели созревшими для сбора. Поскольку он был так увлечен разглядыванием ее тела, то не заметил, как она слегка наклонила голову. Нарука густо покраснела, когда увидела своего младшего брата, стоящего в дверях гостиной с эрекцией, которую он потирал. «Это так неловко», — подумала она в шоке от того, что за ней наблюдают. Этот шок скоро прошел и сменился возбуждением и гордостью от того, как сильно он просто смотрел на нее. С таким же успехом можно было бы наградить его. Мысленно кивнув самой себе, пышногрудая блондинка продолжила заниматься йогой, на этот раз, делая более преувеличенные позы, чтобы вывести его из себя. Оттянув свое тело немного назад, так что на этот раз он прятался, он вытащил свое мужское достоинство и начал гладить его, чтобы увидеть свою сексуальную кони, как будто она умоляет, чтобы ее трахнули в чем-то подобном. Похотливо подумал Наруто. Его собственническая сторона проявилась с рычанием, когда мысль о каком-то случайном парне, пытающемся трахнуть его Катян, заставила его кровь закипеть. Стряхнув эти мысли, он позволил своим глазам блуждать и следить за трясущейся попой Нарукой кожей, которая сияла на свету. Нарука почувствовала на себе пристальный взгляд брата. От этого она стала мокрой. Теперь, стоя нормально, она вытянула левую ногу на 90 градусов, прежде чем схватить ее и подтянуть вверх, и показала, насколько она действительно гибкая, поскольку ее бедро было рядом с головой и идеально балансировало на другой ноге. Нарука следила, чтобы ее попка подрагивала при каждом движении. Красавица почувствовала, как на лбу выступил легкий пот, и внутренне ухмыльнулась. Он, наверное, сходит с ума. Черт возьми, я теряю его, и она была бы права. Наруто, все еще наблюдавший за сестрой, был еще тверже, когда она вытянула ногу вот так и балансировала. Он подумал, что мог бы использовать эту позу более забавным образом, видя, что она может держать себя так. Блондину пришлось прикусить костяшки пальцев, чтобы удержаться от того, чтобы броситься на нее, сорвать с нее штаны и трахать ее пузырящуюся попку, пока она не пропиталась его семенем. Когда Нару смотрит, как я это делаю, мне еще жарче, чем я себе представляла. Подумала Нарука со здоровым румянцем, меняя ноги, чтобы убедиться, что ее попка радует его глаза, пока он гладит себя. Быстро взглянув на нее, Нарука почувствовала, что губы у нее пересохли настолько, что язык выскользнул изо рта и смочил их, а глаза потемнели от похоти. Его мужское достоинство пульсировало в его руке, в то время как его собственные глаза были расфокусированы. «Фу-фу, сегодня он меня хорошенько оттрахает». Красавица застонала про себя, когда часть ее жидкости потекла по ее одетой ляжке при мысли о том, что ее трахнут. Ее лицо приятно покраснело, когда она снова принялась дразнить его. Нарука знал, что он будет трахать ее до тех пор, пока она не окажется на костылях сегодня вечером, и это только сделало ее еще более влажной, оставив большое, почти заметное пятно на ее леггинсах. Опустив ноги, она раздвинула их на ширину плеч, прежде чем опуститься ниже, выпячивая ягодицы. Она была счастлива услышать тихий вздох, сорвавшийся с его губ. «Еще чуть-чуть, Нарука», — подумала про себя, прежде чем сделать то единственное, что, Как она знала, заставит Наруто взорвать груз. Наруто потерял рассудок в ту же секунду, как его сестра опустила свою задницу вниз, как будто представляя ее ему. Это был подарок, который он с радостью принял, когда его удары стали жестче, а маленькая капля предварительной спермы вытекла из кончика и упала на пол. То, что она сделала дальше, заставило его ноги дрожать. Наруто начал трясти ее зад, заставляя эти восхитительные покрытые щеки подпрыгивать, как желе. Сжав глаза, он больше не мог сдерживать свои стоны и выпустил мягкий. Тихое хихиканье заставило его открыть глаза и обернуться, чтобы увидеть свою любящую сестру, смотрящую на него желающими голубыми глазами и краснеющими щеками. Тихий стон, сорвавшийся с губ ее младшего брата, был тем моментом, когда она поняла, что должна остановиться, прежде чем он растратит свою сперму на пол. Когда она хихикнула, привлекая его внимание, она мягко улыбнулась его обезумевшим от похоти лужам. «Привет, Нарутян!» Ее голос был мягким и ровным, когда она подошла к своему любовнику, который быстро засунул свой член обратно в штаны, которые ничего не делали, чтобы скрыть выпуклость. Почему так поздно? Даже при том, что она знала, что он трахает Хакутян, поскольку это было ее время. Прежде чем Наруто успел вымолвить извинения, он заметил маленькую струйку пота, спускающуюся по ее прекрасной шее и приземляющуюся между ее большой грудью. Он облизнул пересохшие губы, как никогда раньше не ревновал к поту, как тогда, когда трахал свою Катян. Едва прикрытое мужское достоинство пульсировало, просто умоляя освободить его и похоронить между этими шарами плоти. Наруто вскоре был выбит из его глаз Нарука, выкрикивая его имя. «А, прости за это, Катян, я не знал, что ты занимаешься йогой так поздно». Он попытался завязать разговор, чтобы убедиться, что она не заметила его возбуждения, хотя и знал, что это так. Нарука только улыбнулась. «Я люблю делать это ночью, перед сном. Это облегчает мне сон». Ее улыбка стала страстной, что-то заставило ее брата слегка дернуться под ее пронзительно-синими лужами, которые они делили. «И не стесняйся своей эрекции. Я слышал, как ты стонал». Она хихикнула, когда он покраснел еще сильнее. «Ты выглядишь такой очаровательно смущенной», — подразнила красавица. «Эсс, извини», — пробормотала молодая блондинка, прежде чем зарычать, когда Нарука прижала свои большие сиськи к его груди, а ее мягкая рука нежно погладила его лицо. Он наклонился к прикосновению, находя его очень успокаивающим. «Фу-фу, какой у меня непослушный братишка!» Шпионил за своей Аниетян, когда у него была эрекция, сказала Нарука с теплой улыбкой и голосом. «Как долго вы за мной наблюдали?» — спросила она. «На пару минут», — пробормотал Наруто как в тумане. Вожделение, которое он испытывал к своей Катян, брало над ним верх. «Ты что, сама себя мне погладила?» — спросил ее хриплый голос. «Да, я чуть не кончил, когда ты присел на корточки», — ответил он, все еще пытаясь контролировать свое тело. Пробыв так пару минут, Наруто решил спросить: «Почему тебе так нравится дразнить меня?» Сохраняя любящую улыбку и нежную ласку, Нарука ответила: «Это потому, что я так сильно люблю тебя». Сестра и брат покраснели еще сильнее, услышав столь романтическое признание. «Я тоже тебя люблю», — Наруто застонал. Хотя они говорили это во время секса, это был первый раз, когда они сказали это вне страстного танца. Глядя глубоко в его похотливые глаза, она прошептала: «Я очень скучала по тебе, когда была в отъезде». Медленно наклоняясь, закрывая щель, их губы соединились в маленьком, нежном поцелуе. Никакого языка не было задействовано, но это было так же страстно, как если бы они были. Почувствовав что-то в своих объятиях, Наруто позволил своим рукам обхватить ее тонкую талию, притягивая ближе к своему мужскому достоинству. Просто прижаться губами друг к другу было не так уж приятно, когда время ползло. «Я тоже по тебе скучала», — пробормотал Наруто, прежде чем ввести свой язык, и Нарука легко подчинилась ему. Постанывая друг в друга, Нарука медленно подвела своего любовника к дивану, где тот согнулся в коленях, приземлившись на задницу. Студентка быстро оседлала его бедра, нежно втираясь задницей в его инструмент. Нарука густо покраснела от жары, хотя они все еще были одеты, настолько горячей. Она всхлипнула, прежде чем откинуть его голову назад и вернуться к поцелуям. Наруто был доволен тем, что Нарука взяла на себя инициативу, и смирился с тем, что его руки блуждают по ее соблазнительному телу и дразнит ее массивные кувшины, потирая только снаружи. Он осторожно сдвинул их вместе, отчего они стали казаться больше, чем были на самом деле. Красавица застонала, когда он сделал это, и похотливо пососала его язык, как она делала это с его членом. «Черт, она сегодня такая дразнящая!» Самец Узумаки застонал про себя, когда медленные вращения сводили его с ума, а ее умелое сосание не помогало ему избавиться от сливок на штанах. Воздух стал слишком необходим, они покинули замок губ, оба глотали кислород с раскрасневшимися лицами. «Фу-фу!» — хихикнула вертящаяся Нарука. Выражение лица ее любовника было слишком милым. «Знаешь, я уже пару дней не сосала этот большой член», — промурлыкала Нарука, с нескрываемым вожделением разглядывая его покрытую шерстью фигуру. «А тебе бы это понравилось? А тебе бы понравилось, если бы ты, Анетян, отсосала свой толстый член?» — спросила она, и ее знойный голос проделал удивительные вещи с его нижней частью головы. «Да-да», — Наруто хмыкнул и кивнул. Ощущение ее сексуального тела и грязного голоса было слишком возбуждающим для подростка. «Я бы хотел посмотреть, как моя Анетян сосет мой член», — сказал он, начиная покрываться потом. «В порядке, раз уж ты так любезно попросил». В последний раз чмокнув его, она провела своей большой грудью вниз по его телу, прежде чем упасть на пол. Ее лицо находилось в нескольких дюймах от его пульсирующего члена, который, казалось, вот-вот порвет его штаны. «Пусть Анетян снимет эти надоедливые штаны». Нарука быстро дернул, и с него слетели штаны и нижнее белье. «Ах!» Она вздохнула от блаженства при виде инструмента, гордо стоящего перед ней. Анетян очень скучала по этому. Тонкие пальцы Нарука пробежались по его члену, посылая приятные толчки по всему телу. Наруто тихо зарычал, наслаждаясь легкой работой рук своей любящей старшей сестры. Это было даже близко к тому, чтобы заставить его кончить, но это медленно поднимало его. Одна рука потянулась к дрочащему стволу, в то время как другая мягкая рука легонько играла с его хламом. «Да», — прошептал самец Узумаки, держа руки на кушетке пока. «Просто наслаждайся», — проворковала Нарука, приблизив свои губы к его мужскому достоинству. «Облизывание твоей Анетян». Она поднесла язык к его подергивающейся башне и нежно лизнула верхушку, одновременно ускоряя поглаживание и ласки. Склонив голову на бок, она принялась лакать уже начавшую течь сперму. «Хм, вкус немного отличается. Наверное, это из-за хакутян». Она нашла смешанные жидкости своего любовника и новой сестры из гарема вкусными, но не такими хорошими, как сочетание любовного сока Кушина и Наруто. Убрав прядь своих золотистых локонов за ухо, она позволила своему рту нависнуть над его набухшим членом и нежно пососать чувствительные железы, в то время как ее нежные пальцы качали остальное. Нарука жужжала вокруг шахты, получая все более громкие стоны от своего Нарутян. «Мне нравится его вкус», — со стоном подумала красавица, посасывая его член, в то время как ее язык скользил вокруг его нижней головки. Покрутившись вокруг головки еще несколько раз, она оторвала губы от его члена, прежде чем широко открыть рот. Наруто застонал, откинув голову на спинку дивана, когда его Нетян взяла его глубоко в свой прекрасный рот. «Это хорошо, Нетян», — блондинка хмыкнула, издавая непристойные чавкающие звуки для него. Он смотрел, как ее красивые длинные светлые волосы подпрыгивают вверх и вниз по его инструменту, принимая каждый дюйм с каждым толчком. Руки стиснули диван, так как он мог думать только о том, чтобы держать ее длинные волосы и трахать ее красивое лицо, пока она не станет белой от рвоты. Нарука знал, что он сдерживается. Подергивание бедер и рычание, сорвавшиеся с его губ, показали ей это. Она знала, что он хочет трахнуть ее лицом к лицу, и была счастлива, что он позволяет ей ублажать себя в ее собственном темпе. Кроме того, когда она это сделает, она отдаст контроль над своим младшим братом, как она всегда делает, когда они трахаются. «Да ладно тебе, накрой мне рот спермой, Нару», — пробормотала про себя Нарука, медленно проводя пальцами по контуру мокрого холмика. Она была такой мокрой от того, что дразнила его раньше, и все, чего она хотела, это снова быть набитой им. Расслабив горло еще больше, она глубоко вдохнула его и просто держала голову опущенной на секунду и булькала, покачивая головой в сторону, заставляя его бедра дрожать. «Черт возьми, мужчина!» — Узумаки закричал, когда ощущение ее рта, сжимающего его член, было потрясающим. «Анетян, ваши навыки стали намного лучше», — дополнил Наруто, схватившись за кушетку. Его бедра дрожали, а член глубоко в ее пасти содрогался. Стиснув зубы, он сдержал оргазм, который грозил взорваться. Улыбаясь вокруг его члена, она продолжала давиться вокруг него, лаская его барахло, соблазняя его взорвать свой груз, чтобы они могли добраться до главного события. Зная, что на самом деле заставило его двигаться, она разорвала свою рубашку и обернула его пульсирующий член вокруг своих забавных мешочков и начала тереть их вверх и вниз, позволяя своей слюне капать между ее декольте. «Ну же, Нару, опрыскай свою непослушную нитян своим молоком для члена». Нарука заговорила сексуальным голосом, который она позволяла только своему любимому младшему брату. Она была счастлива, когда он начал проникать в ее ложбинку, его кончик вошел в ее теплый рот, а ее язык жадно слизывал предварительную сперму. «Отсоси у гребаной шлюхи». Наруто радостно застонал, когда его голубые глаза заметили, что соски Нарука затвердели. Наклонившись, она позволила его указательному и большому пальцам ущипнуть их обоих. Стоны, которые она издавала вокруг его члена, заставляли инструмент покалывать у нее во рту. «Да, стон вокруг члена твоего брата. Ты заставишь меня кончить». Он предупредил свою нитян, когда начал твердо вставать в ее рвотную пасть. Нарука ответила, одарив его дымящимися голубыми глазами, одновременно усиливая свои стоны и покачивание дынь вдоль его башни. «Хорошо, кончай для своей урожденной тян, Нару. Она хочет попробовать все это. Она хочет, чтобы ее грудь была покрыта твоей грязью». Хотя она и не произнесла этого вслух, белокурая красавица знала, что он понял смысл ее слов. И Наруто действительно получил сообщение. Хрипло рыча, он продолжал сжимать руками ее дыни, прежде чем воткнуть свой член прямо в ее декольте и горло. Блондинка издала восторженное рычание от того, насколько сексуально выглядела его урожденная тян, когда она держала его член в своем горле. Улыбаясь довольному выражению лица своего младшего брата, она сексуально двигала своим телом вверх и вниз по его члену и между ее ложбинками. Выражение, которое он делал, давая ему трах-трах, заставило ее разгорячиться. Боже, ей просто нравилось ублажать брата. Вот дерьмо, твои сиськи и горло чувствуют себя так потрясающе, нитян. Наруто застонал, чувствуя, что все ближе и ближе подходит к своей кульминации. Все его девушки знали, что делать, когда они хотят, чтобы он кончил жестко. Твой член тоже восхитителен, Нару. До его ушей донесся приглушенный голос Нарука, продолжавший пускать слюни над его мокрой головой. Она счастливо застонала от сладкого вкуса его детского молока. «Хочешь кончить, любовь моя?» – дразнила сексуальная блондинка, слегка повышая скорость траха. «Черт возьми, да, нитян, я, about to do». Дыхание Наруто становилось все тяжелее, когда он закрыл глаза. Его руки продолжали щипать и крутить твердые соски, доставляя сексуальной Наруко ее собственный вид удовольствия. «Отдай его мне, Нару. Я хочу проглотить все до последней капли, что ты сохранил для меня. Опрыскай меня». Это стало последней каплей для похотливого Узумаки. Рыча, как животное, он полностью погрузил свои бедра в ее напряженное горло и выпустил большое количество своей спермы прямо в пасть ожидающей Нарука. Она счастливо проглотила каждую каплю, как хорошая шлюха, которой она стала. Когда он закончил красить ее рот белым, она удовлетворенно вздохнула и откинула голову от его подергивающегося члена. Красотка застонала, как шлюха, когда очередной взрыв выстрелил ей в лицо, пролившись на сиськи. Лениво открыв свои голубые глаза, Наруто ухмыльнулся, увидев, что Нарука вытерла струйку спермы, которая запятнала ее лицо и молочные дыни. «Нитян!» — хрипло выдохнул Наруто. В его голосе слышалось сильное вожделение, которое он испытывал к Нарука. Хихикая, она закончила пробовать его семя и встала. «Посмотри, какая я мокрая!» — умоляла она, стягивая штаны, чтобы показать, как много сока из ее киски стекает по ее толстым бедрам. Нарука улыбнулась тому, насколько твердым был его член после того, как он покрыл ее рот большим грузом. Облизнув пересохшие губы, он пошел пожирать аппетитную киску, но рассердился, когда она отстранилась. «Нитян!» — сердито прорычал он, когда ему отказали в угощении. Нарука ответила знойным смешком. «Нет, нет, Нару, я слишком мокрая для лизания. Мою киску нужно трахнуть», — сказала она своему любовнику, положив свое прекрасное тело поверх его. Ее нижние губы были в нескольких дюймах от его инструмента. Текучие жидкости стекали вниз по его стволу, заставляя его дрожать в предвкушении того, что эта тесная пещера поглотит его. «Давай, давай, нитян, я так сильно хочу тебя». Голос блондинки был полон дикого вожделения, Когда он смотрел на сексуальную красотку над ним, эротично покачивая бедрами и дынями для его удовольствия, на ее лице играла сексуальная улыбка, а язык лениво высовывался из мягких губ. А Наруто тяжело застонал, когда она начала падать на его башню. «Черт!» — пела Нарука, когда ее руки начали ласкать ее грудь, покачивая ее сочную фигуру вдоль его стоящего члена. «У Нару потрясающий член, это разрывает меня на части», — закричала красавица, эротично подпрыгивая своими пещерками вверх и вниз по его стволу. Дыхание Наруто вырывалось горячими вздохами, когда он наблюдал, как сладкая грудь Нарука играет с ней, в то время как ее влажные стенки влагалища дрочат его. Блондинка помогла Нарука отскочить от его ствола, схватив ее широкие бедра и разминая их из стороны в сторону, когда она взяла его обратно внутрь. Она слегка откинула голову назад со счастливой улыбкой на губах, когда его член коснулся ее чувствительных стенок. «А потрясающе! Продолжай, Нару! Испортите мне все очень хорошо!» Нарука умоляла брата, положив руку ему на колени, чтобы помочь подпрыгнуть. Она постаралась выпятить грудь как можно шире, чтобы он мог насладиться зрелищем. «Я чувствую это так, глубоко внутри себя». Красавица взвизгнула, как шлюха в жару, когда его плоть врезалась в ее в темпе потной страсти. «Будет, тьфу, делать», — ответил Наруто между тяжелым ворчанием. Он любил трахать свою Нитян почти так же сильно, как любил трахать Катян и Микото-тян, которые были лучшими. Хотя у них было такое положение, это не означало, что он не любил других женщин в своей жизни. У каждой женщины, с которой он спал, было свое особое место в его большом сердце. Он крепко держал ее за сильные бедра и помогал ей пронзить себя копьем. Блондинка медленно приподнялась, нарушая заданный ей ритм. Глаза Нарука скосились, а по подбородку потекла слюна, которая никак не желала закрываться. Его член знал только те места внутри нее, которые заставляли ее трястись, как шлюху. Красавица была очень чувствительна, потому что весь день с ней играл Мэйя-бачан. Она могла бы поспевать за ней довольно долго, но у пожилой женщины было больше выносливости, чем у нее самой. Откинув голову назад, она закричала: «Комминг!» Из ее набитого чучела хлынул поток женских соков. Голубые глаза расширились. Он знал, что заставляет своих любовниц кончать быстро, но не ожидал этого от кого-то из своей семьи, обладавшего легендарной выносливостью. Глаза Наруто немного потемнели, и он похотливо улыбнулся, вспомнив что-то важное. Мэйтян, должно быть, развлекалась с ней. Это было единственное объяснение столь быстрого оргазма. Блондинка прикусила внутреннюю сторону его губ, сдерживая его собственный оргазм. Когда красивая студентка закончила, ее дыхание вырывалось из тяжелых штанов. «Эннару», — прошептала она, опустив голову, — «я не могу продолжать». Хотя ей и не хотелось в этом признаваться, Нарука была измотана. «Чертовски плохо. Я все еще тверд, и ты должна взять на себя ответственность за это, Нитян». Нарука, казалось, забыл, как долго Наруто может находиться в мешке, даже если он сбросит несколько массивных грузов в другую женщину. Прежде чем она поняла, что произошло, ее развернули, и теперь ее лицо было прижато к дивану, а ее возлюбленный брат все еще был внутри нее, стоя. «Я хочу посмотреть, как будет трястись твоя жирная задница, пока я буду пахать тебя». Наруто не дал ей заговорить, когда он вытащил себя, прежде чем втиснуться обратно, заставив ее большую базунгу врезаться в диван. Ногти впились в диван, когда Нарука закричала в зверском темпе, с которого начал Наруто. Ее голубые глаза затуманились от похоти, когда ее жестко трахнули. «Слишком большой, так, замечательно», — пробормотала Нарука себе под нос, позволяя Наруто делать с ее телом все, что он захочет. Она всхлипывала и стонала, когда Нару начал шлепать ее по красному заду. Облизывая губы на сладкую плоть задницы, пульсирующую с каждым ударом, Наруто позволил одной руке спуститься ниже нее и ущипнуть ее чувствительный боб. Тяжело застонав, блондинка взяла себя в руки и достигла оргазма, когда ее стенки напряглись от новой стимуляции. «Мой, все это тело принадлежит мне», — подумал он про себя с большим чувством собственника. Блондинка не позволяла ни одному мужчине прикасаться к ней и даже смотреть на нее похотливыми глазами. Это право принадлежало ему, и только ему. «Туго, дерьмо, гребаная пизда». Наруто хрипло зарычал, продолжая колотить Нарука, как свинью. «Да», — едва способная говорить, Нарука прошептала так громко, как только могла. Это прозвучало так тихо, что Наруто напряг слух, чтобы расслышать его. продолжая трахать свою непослушную киску Нитян. Она умоляла своего возлюбленного, упираясь своими большими бедрами в его неистовые бедра. Красотка радостно завизжала, когда он ущипнул ее за клитор и погрузил палец в ее анус. Не в силах говорить, Наруто позволил своим действиям говорить за него. Теперь, трахая пальцем ее попку и одновременно пощипывая клитор, он навалился ей на спину и стал жадно сосать ее шею. Пот, стекающий по ее шее с потных локонов, делал ее шею еще слаще. Наруто нравилось, что у него есть власть над Наруто. В кровосмесительном действии смешались соки и пот. Устав просто теребить ее задницу, он вытащил пальцы, прежде чем схватить ее за длинные светлые волосы и потянуть ее за собой. Наруто согласилась с его рукоприкладством и прижалась своими женственными бедрами к его члену, постановая, как распутная шлюха. Хотя она скучала по анальной дрочке, боль от его мужественных рук, дергающих ее за волосы, компенсировала это. Чувственно вращая бедрами, она была вознаграждена мужественным рычанием и резким движением клитора. А-а-а! Ее оргазм был мгновенным, Наруто брызнул ему на пальцы. Широкая улыбка украсила его губы, когда он смотрел и чувствовал, как его пальцы пропитываются вкусовыми соками влагалища его урожденной Тян, в то время как она сжималась вокруг его члена, как шлюха. Выражение, которое она носила, заставило его сломаться и выпустить свои собственные накопленные жидкости. Взбрыкнув в последний раз, он выстрелил веревку за веревкой спермы глубоко внутри Наруто. Оргазм красавицы усилился в ту же секунду, как она была законсервирована. Ее прекрасные голубые глаза скатились к затылку, когда она сильно прикусила губы, пытаясь подавить громкий стон. Она знала, что либо Мэй Абаасан, либо Катян спустится и присоединятся к веселью. Хотя это звучало чудесно, Наруто не была в здравом уме, чтобы взять четверку с дикими дамами и ее возлюбленным Нару. «Я люблю тебя», – прошептала красавица перед тем, как заснуть. Удовольствие было слишком велико для нее, чтобы оставаться в сознании. Нежно улыбаясь в волосы Наруто, он поцеловал ее в лоб. «Я тоже тебя люблю», – тихо прошептал Наруто с сильной любовью в голосе. Вытащив себя из ее пещер, он понес ее в свадебном стиле в свою комнату, чтобы немного отдохнуть. Последующий день, прикрывая рот рукой, Наруто громко зевнул и вышел за дверь один. Обычно он прогуливался с Сацуки, Микото или Кушиной, но все трое должны были прийти в школу раньше. Не то чтобы он возражал против одиночества, Наруто. Он очнулся от своих мыслей, когда его окликнул женский голос. Повернувшись налево, лицо Наруто озарилось улыбкой и румянцем. Цукина-ни. Перед ним стояла еще одна красивая зрелая женщина с длинными черными волосами, которые выделялись на фоне слегка бледной кожи, струившейся по ее пышному телу. У нее, как и у всех знакомых ему дам, была потрясающая сочная попка и большой бюст. Ее длинные ноги были прикрыты черной юбкой и леггинсами, которые облегали ее сильные ноги. Вместо топа она надела фиолетовую блузку, которая демонстрировала щедрое количество декольте. Прежде чем он успел заговорить, она подбежала к нему и крепко обняла, прижав его лицо к своей широкой груди. «Рад тебя видеть, Наруто. Ты скучала по мне?» Цукина поддразнила молодого человека лукавой ухмылкой и легким румянцем. Она знала, что у блондинки огромный фетиш на грудь, и дразнила его, когда могла. То же самое можно было сказать и о ее сестре. «Да-да, Цукина-ни». Приглушенный голос Наруто достиг ее ушей. Блондин с трудом сдерживался, чтобы не повалить женщину на землю, не сорвать с нее рубашку и не трахнуть прямо на улице. Цукина и ее сестры были его соседями в течение некоторого времени. Младшая из троих была ровесницей Наруто, а Цукина и оскоробочими. Там родители умерли некоторое время назад, и всякий раз, когда Наруто был дома один, они нянчились с ним. Сумев вырваться из захвата, он одарил красавицу улыбкой. «Когда ты вернулся?» – спросил Наруто. «Всего несколько часов назад. Я как раз получал почту, когда увидел свою любимую блондинку», — сказала Цукина с широкой улыбкой. «Хотя я удивлена, что Аска и Юки еще не вернулись домой», — размышляла она про себя, скрестив руки на груди и приподняв их, чтобы доставить ему удовольствие. «Да, Нитян сказала, что Юки не приедет только через месяц, и я думаю, что Аска не вернется через несколько дней из своей поездки». Наруто ответил, что Наруто и Юки учатся в одной школе, и красавица сказала своей урожденной Тян, что у нее есть кое-какие дела, вместе с воспоминанием о том, как вторая старшая сестра взяла отпуск. «Ах, ну ладно», — Цукина кивнула головой, прежде чем ей пришла в голову отличная идея. «Ну, как насчет того, чтобы отпраздновать мое возвращение сегодня вечером? Приходи сегодня вечером», — сказала она. Наруто знал женщин достаточно хорошо, чтобы она не спрашивала. Слегка вздохнув, он улыбнулся ей. «Звучит неплохо, Цукини, увидимся вечером». Наруто согласился. «Замечательно, это свидание». Поцеловав его в щеку, она направилась к своему дому, позаботившись о том, чтобы еще больше раскачать свои широкие бедра. Наруто пришлось проглотить комок похоти в горле, когда он смотрел, как Цукина уходит. Все, что он хотел сделать, это втолкнуть ее в дом и оседлать эту красивую задницу. Наруто, это не должно было случиться, потому что он очнулся от своих похотливых мыслей, когда услышал знакомый голос. Обернувшись, он увидел идущего к нему Саске. «Привет, Саске». Блондинка поздоровалась с его другом. Наруто повезло, так как Саске проводил ночи в других домах друзей, когда он трахал свою мать и сестер. Они болтали без умолку до самой школы, пока не услышали какой-то шум. Наруто перестал разговаривать с Саске, как только увидел красивую женщину, которую можно было принять за богиню. Слюни слетали с губ каждого мальчишки, как только они замечали ее. Она была примерно одного возраста с Наруто и Саске, с длинными белыми волосами, завязанными в хвост. У нее были добрые, озорные голубые глаза и добрая улыбка, когда она махала некоторым людям, которые приветствовали ее. Ее большая грудь в форме чашки Г, которая покачивалась при каждом шаге, была натянута на униформу вместе с ее смехотворно большой задницей и толстыми бедрами. Черт, даже эта потрясающая задница подпрыгивала, как ее сиськи. Попка была такой большой, что она даже немного приподняла юбку, дразня слюнявых подростков. Это была Мираджан Мира Штраус. Черт, Мира в полном порядке. Наруто услышал шепот Саске, и он всем сердцем согласился с этим. Как и многие другие женщины в школе, она была мишенью, которую он хотел бы добавить в свой гарем. Пока она шла, Мира слегка улыбалась тому вниманию, которое ей оказывали. Красавица обожала дразнить этих мальчиков своим телом, но единственным человеком, которому она отдала бы свое тело, была некая блондинка. Голубые глаза поймали его взгляд и улыбнулись. «Наруто-кун», помахав ему рукой, она быстро подошла к нему, заставив его прекрасную плоть эротически затрепетать, и заключила его в крепкие объятия. Она постаралась прижаться грудью к его груди. Блондинка едва услышала, как Саске сказал «увидимся позже», потому что ощущение дыни Миры у его груди было слишком удивительным для него. Наруто даже не заботился о ревнивых взглядах, которые он получал. Обнимая Миру в ответ, он начал думать о том, как они впервые встретились. Это было довольно просто. Она была другом детства Ирзы и его самого. Наруто находил забавным, что Ирза и Мира дружески соперничали из-за его привязанности. Несмотря на то, что это было просто, Мира не была им. Она протеиновая и одаренная девушка, которая преуспела во всем, что она делала. Мира — дочь семьи Штраус, одной из самых прибыльных семей в мире. Красавица была также талантлива в изучении бизнеса в тот день, когда она возглавила компанию, чем он восхищался. Еще одна вещь, которую он любил в этой девушке, была то, что она была топ-моделью в довольно сексуальном журнале, опытной танцовщицей, певицей, поваром, мастером боевых искусств, любила заниматься спортом и бегать трусцой, что она и Наруто делали вместе. Блондинке нравилось заниматься с ней. Он с вожделением смотрел на свою подругу детства, как ее рыжеволосая соперница. Черт возьми, она была также вице-президентом комитета по руководству. В общем, она была полным пакетом услуг. Одна хорошая плохая вещь в ней заключалась в том, что она была массивной дразнилкой. Она была одной из немногих дам, которые могли вывести его из себя одними своими словами. Ему это в ней нравилось. Мира тоже думала о любви всей своей жизни. Как только она увидела его, это было похоже на любовь с первого взгляда. Она немного завидовала тому, что Ирза знал его раньше и постоянно боролся за его привязанность, но все равно оставался другом. С течением времени она все больше влюблялась в него. И когда сам факт того, что у него есть гарем, возбуждал ее без конца. Это не было широко известно, но она была бисексуальна и с нетерпением ждала, чтобы трахнуть Наруто с другой женщиной. Обнимая его, она страстно облизнула губы. Всякий раз, когда она чувствовала его тело, она чувствовала, что ее сердцевина нагревается, как ад. Она провела много ночей, мастурбируя при мысли о том, что ее трахнет Наруто. А когда ей рассказали, Какой он большой и какой дикий в постели. Она чуть с ума не сошла, ожидая своего дня. Она умоляла Кушину дать ей сегодня, после того, как другие дамы, которые были у него сегодня. Рыжая согласилась, сказав ей, чтобы она сходила с ума со своим любовником. Ну, после того, как у Аимику была своя очередь, отпустив объятия, она одарила его доброй улыбкой. «Как ты сегодня, Наруто-кун?» Ее голос был сладок и нежен, как мед. «Я, у меня все хорошо, Миротян, а как насчет тебя?» Спросил Наруто, слегка покраснев, когда он бросил тонкий взгляд на эти массивные сиськи. Мира увидела это и только усмехнулась про себя. «У меня все в порядке, Наруто-кун. Эй, после школы ты не хочешь пойти ко мне домой и потренироваться? Прошло уже несколько недель с тех пор, как мы работали вместе», — спросила Мира с нежными глазами, зная, что он не сможет отказать. Наруто смущенно хмыкнул, потирая затылок. «Извини, Миротян, но я не могу, у меня частные уроки с Аи-сенсеем и Мику. Кроме того, Цукина не вернулась в город и попросила потусоваться со мной, но я обещаю, что мы сможем потусоваться завтра», — добавил он, увидев, как она сердито надула губы. Слегка пыхтя, Мира посмотрела в сторону и кивнула. «Штраф, это будет завтра». Красавица мысленно проклинала зрелую женщину за то, что она привлекла внимание Наруто-куна. Она не знала, знает ли Кушина, что она вернется сегодня, но она могла подождать еще один день, чтобы быть с любовью всей своей жизни. «Анитян чудесная». Чувство встретило его спину, в то время как знакомый вес тела навалился на его тело. Слегка улыбнувшись, он взглянул на красавицу. «Привет тебе, Миотян». Он поздоровался, разглядывая ее. Миа была на 2 года моложе его, но обладала телом, о котором мечтали многие зрелые женщины. У нее были красивые длинные темно-рыжие волосы, стянутые в 2 хвоста, и большая чашка Г, которая натягивала ее униформу. У красавицы были красивые изгибы, которые вели к красивой попке и замечательным ногам, которые тянулись на милю. Наруто познакомился с Миа, когда они были моложе, и над ней издевался какой-то парень. «Так что, будучи хорошим парнем, я их прогнал». С тех пор она зовет его Анитян, видя, что он защищает ее, как любой старший брат. Блондинка нашла это довольно возбуждающим, когда назвала его так теперь, когда они стали старше. Он решил, что это потому, что он любит своих котян, Нитян и Оба-сан. Оторвавшись от него, она широко улыбнулась Анитян. «Привет, Анитян, Миротян. Ты же знаешь, что невежливо игнорировать твою младшую сестренку, Анитян». Миа отчитала брата, надув губы и игриво ткнув его в грудь. Усмехнувшись, он погладил ее по голове. «Прости, прости, Миотян, что происходит?» — спросил Наруто, закончив поглаживание головы, к большому неудовольствию Миа. «Ничего особенного, Анитян, в плавательном клубе все идет хорошо», — Миа сказала своему старшему брату Фигура Давка. Рыжеволосая красавица была тузом плавательного клуба, как часто говорил тренер Харибил. «Приятно это слышать. Не могу дождаться, когда увижу твое следующее соревнование», — сказал Наруто с улыбкой. Ему нравилось смотреть, как его младшая сестра делает то, что ей нравится. Было также неплохо, что она выглядела очень сексуально в своей униформе вместе с тренером, который был полным младенцем. «Ну, это в эти выходные», — напомнила Миа своей пассии. Позже. Занятие было скучным, как обычно, для Наруто. Хотя он был счастлив, что у него есть Микото-тян в качестве учителя, уроки были скучными, и он был близок к тому, чтобы заснуть. Сонливость прошла, когда он почувствовал укол в бок. Повернувшись, он насмешливо посмотрел на преступника. «Прекрати, Миротян», — сказал он своей прекрасной соседке по креслу. Тихо хихикая, она лукаво подмигнула ему. «Мне бы и не пришлось, если бы ты не собиралась упасть в обморок», — заметила Мира, прежде чем снова повернуться к доске. Незаметно взглянув на своего возлюбленного, она увидела, что он тоже смотрит на нее. Получив коварную идею вернуть его за то, что он не согласился встретиться с ней в ее доме и в конечном итоге потряс ее мир, беловолосая красавица случайно уронила карандаш. Наруто молча сглотнул, наблюдая, как Мира нагнулась за карандашом. Ее большой зад подпрыгивал от ее движений, и он был уверен, что ее сиськи тоже подпрыгивали. «Черт возьми, у нее самая красивая задница, блондинка», — размышляла про себя, пока добыча Миры была на верхней полке. От того, что он увидел, его лицо покрылось густым румянцем. Она наклонилась так далеко, что он мельком увидел ее нижнее белье. Это были распутные черные кружевные стринги, которые застряли между этими дрожащими нижними щеками. Мира чувствовала на себе ее любящий взгляд, и это возбуждало в ней что-то яростное. Об этом свидетельствовали густой румянец и победный блеск ее прекрасных глаз. Ей потребовалась вся ее сила, чтобы не сказать к черту все и не сесть на него перед всеми. Желая подразнить его еще немного, она слегка покачала задницей. Микото заметила, что делает Мира, и мысленно хихикнула. Кушина уже рассказала Микото о приезде Цукина, которая знала о гареме и была за него, но не сказала об этом Мире. Они оба знали, что Уайтедб сделает Наруто твердым как сталь, чтобы компенсировать то, что он его не получит. После нескольких минут чувственного покачивания своей попкой перед ним, Мира наконец взяла карандаш и облокотилась на стол. Ее грудь вдавилась в стол, раздавив их от дерева. Наруто облизнул губы, наблюдая, как Мира подносит дерево к губам. Он бы все отдал, чтобы его дерево прижалось к этим губам. А эти груди, эти дамы убивают меня, прорычал Наруто в голове, когда ему пришлось скрестить ноги, чтобы никто не увидел его рваный стояк. Зная, что она полностью завладела его вниманием, Мира увеличила анти, чувственно потирая бедро, выдавая это за почесывание. Красота становилась все горячее по мере того, как эти ярко-синие шары сжимали ее пальцы, приближаясь к ее нетронутой сердцевине. Пот стекал по его черепу, когда он проглотил похоть. Он возблагодарил богов за то, что вскоре прозвенел звонок. Блондинка была счастлива, что у него был свободный период, так как прямо сейчас он не думал, что сможет остаться в классе со своей проблемой. Сделав большой глоток воздуха, он успокоился, прежде чем сойти с ума и трахнуть первую попавшуюся женщину. «Будь ты проклята, Миротян!» Блондинка проклинала Уайтедб за то, что она такая сексуальная и выставляет на показ то, что у нее есть. Эрекция теперь была под контролем. Блондинка шла к своему следующему классу с легкой улыбкой. Причина этой улыбки заключалась в тайных занятиях после школы, которые он посещал после того, как объявил Кушину своей собственностью. «Надеюсь, Катян понравится», — Наруто надеялся. Конец.